Глава 29. На завтра, ближе к вечеру, премьер-министр и Марго выехали с Даунинг-стрит в замок Виндзор. Его камердинер Жорж сидел впереди рядом с Хорвудом и горничной Марго. Премьер-министр пребывал не в лучшем настроении. Он чувствовал, что уикенд в Уолмаре, которого он так долго ждал, по какой-то причине не удался. Венеция не написала ему ни строчки благодарности. Марго за что-то взъелась на него. У премьер-министра накопилась куча бумаг, их нужно было срочно прочитать и принять решение. А тут еще пришлось прервать работу и отправиться в эту утомительную поездку. Те дни, когда он мог испытывать какой-то трепет от нахождения рядом с королем и королевой Англии, давно прошли. За обедом собралась еще более тусклая компания, чем он опасался. Лорд и леди Минто, лорд и леди Мьё, бывший португальский посол маркиз де Савераль, которого кайзер называл «голубой обезьяной», пожилая леди Кук, рассказавшая премьер-министру, что дважды гостила в замке Уолмер с герцогом Веллингтоном. Принц Уэльский, который, по крайней мере, придал вечеру легкий романтический оттенок, флиртуя с порцией кадаган, единственной более или менее миловидной молодой женщиной за столом. Но самым неприятным было то, что король поддержал компанию за трезвость, задуманную Ллойд Джорджем с целью искоренить пьянство среди рабочих военных заводов, и подписал обязательство не потреблять и не подавать к столу спиртное до окончания войны. Премьер-министру пришлось выбирать между минеральной водой и безалкогольной настойкой из цветков бузины. И когда его величество объявил, что они с королевой отправляются спать, и все остальные тоже могут расходиться, он испытал только облегчение. Премьер-министр раздраженно шагал вместе с Марго по широкому изогнутому коридору, ведущему в их раздельные спальни. «Ты был сегодня очень молчалив», — сказала она. «Ты устал? Или заболел?» «Нет, просто сходил с ума от скуки. Я уезжаю рано утром, вечером увидимся». Он оставил ее в коридоре и зашел к себе в спальню. Тут же, пожалев о том, что говорил с ней так резко, премьер-министр открыл дверь, чтобы извиниться перед женой и поцеловать перед сном. Но ее там уже не было. Утром, когда он садился в машину, Жорж протянул ему письмо. «Миссис Асквит просила передать это вам, сэр». Замок Виндзор, 5:00 утра. «Мой дорогой Генри, как ты можешь обращаться со мной так жестоко? Я всю ночь пролежала без сна, одна, в глубоком горе. Я знаю, ты считаешь, что я высокомерная, крикливая и заурядная, но так ли обязательно позорить и унижать меня? Я никогда не вмешивалась в ваши отношения с Венецией, хотя надо мной нередко смеялись. Но в последнее время, боюсь, она окончательно лишила меня твоей привязанности. У нее немало достоинств, она бескорыстна, добра и прочее, но она с самого начала сговорилась с Вайолет против меня. Я презираю тот образ жизни, который она ведет. Ей не хватает духовной и нравственной чуткости, ясной цели. Я знаю, что уже не молода, что мужчинам с возрастом начинает нравиться другой тип женщин. Но, разрушая нашу бесценную близость, ты губишь меня. Я знаю, как ты сейчас измучен проблемами, и прости, что пишу тебе в таких выражениях. Но я должна была тебе это сказать, дорогой Генри. Любящая тебя все еще Марго». По дороге в Лондон он смотрел в окно, зажав письмо в руке, и прокручивал в голове прошедшие 20 лет. До нее никто не называл его Генри. Она настаивала на том, что Герберт звучит слишком заурядно, и лучше использовать второе имя. Он не возражал. «Называй меня как хочешь». Но он знал, что старые друзья, как Холдейн, например, Думают, будто его развратило все то, что пришло вместе с ней. Огромный дом на Кавендиш-сквер, бесконечные приемы, неуемные амбиции. Возможно, он не стал бы премьер-министром без ее денег, избавивших его от работы юристом. Ему претила сама мысль о том, что она чувствует себя опозоренной и униженной. Это так не похоже на Марго. Вернувшись в дом 10, он направился прямиком в зал заседания и написал ответ. Ему хотелось объяснить ей, что в человеческом сердце много камер, и можно любить не только одну женщину. Но привычки политика заставили его сочинить осторожный ответ, балансирующий на самой грани обмана, но так ни разу туда и не скатившийся. «Моя дорогая, твое письмо опечалило меня, и я спешу сказать, что у тебя нет никаких причин для сомнений и страхов, которые ты в нем высказываешь или подразумеваешь. Моя привязанность к Венеции никогда не мешала и не могла помешать нашим с тобой отношениям. Я никогда намеренно не скрывал от тебя то, чем делился с другими». Ему очень понравился этот оборот. «Никогда намеренно». «Последние 3 года я прожил в непрерывном напряжении, какое, уверен, довелось испытать на себе лишь очень немногим из живших на земле. Меня считают спокойным, невозмутимым человеком, и я изо всех сил стараюсь не терять самообладание. Должен признать, однако, что порой бываю подвержен раздражению и нетерпению, становлюсь холодным и, возможно, неразговорчивым. Боюсь, ты страдала от этого больше всех остальных, и мне очень жаль. Но поверь, моя дорогая, что все это вовсе не из-за недостатка любви и доверия. Они остались и всегда останутся неизменными. Навеки твой муж». Он отправил письмо в замок Виндзор с курьером и вернулся к другим заботам, накопившимся в его отсутствии. Поверх груды бумаг лежал утренний выпуск «Таймс» с прикрепленной к первой странице запиской от Бонги, в которой он просил обратить внимание на передовицу. Статья сваливала все проблемы войны на премьер-министра, обвиняя его в неспособности справиться с нехваткой боеприпасов. Если бы он занялся этим с самого начала, то, несомненно, решил бы эту проблему, поскольку обычно находит выход из трудностей, как только начинает шевелиться, чтобы обуздать кризис. Беда в том, что он редко делает это без крайней необходимости, пока не наступает беспросветный хаос и не наносится непоправимый вред. А в вопросе с боеприпасами непоправимый вред уже нанесен. Премьер-министр позвонил Бонге. «Это вызывающе даже по меркам Нортклиффа», — сказал он. «Мы должны ответить. Где Китченер?» «Во Франции, сэр». «Отправьте ему телеграмму от моего имени с требованием немедленно обсудить этот вопрос с сэром Джоном Френчем и выяснить истинное положение вещей. И еще вы предлагали мне обратиться с речью к рабочим военных заводов Ньюкасле. Назначьте выступление на следующую неделю». В 9 часов премьер-министр открыл заседание кабинета министров. Он окинул взглядом собравшихся за столом коллег, гадая, кто из них передает сведения газетам, кто предан ему, а кто нет. И невольно всякий раз возвращался к Ллойд Джорджу. В час дня приехала Венеция. Ее мысли все еще заполняли события уикенда, в особенности загадочная фраза Реймонда об Эдвине. Думаю, его склонности направлены в другую сторону. Она спросила, что он хотел этим сказать. «Пустяки, скорее всего. Просто слышал кое-какие сплетни о его жизни в Кембридже и о парне по фамилии Кейнс. Там так холодно и скучно, что люди сходят с ума и заводят странные порядки», — ответил он и поспешил сменить тему. Поначалу она отмахнулась от его слов, но с того момента вспоминала о них все чаще, и такая причина всевозможных неврозов Монтегю начала казаться ей все более правдоподобной. Это объяснило бы, почему он, похоже, никогда не испытывал особого романтического интереса к женщинам и почему Венеция так и не заметила ни искры влечения к нему, ни ответного влечения в нем. Все так перепуталось. Меньше всего и хотелось сейчас ехать с премьер-министром в больницу, но он настаивал, и после недолгого ланча на двоих в малой столовой они отправились в путь. Едва приехав на место, она поняла, что совершила ошибку. В ожидании именитого гостя в вестибюле выстроился весь старший персонал больницы, включая мисс Лакис, опирающуюся на две трости. Был там председатель попечительского совета виконт Нацфорд. Венеция пыталась держаться позади, но премьер-министр подозвал ее и представил собравшимся. «Должно быть, вы знакомы с моей доброй подругой мисс Стэнли. Точнее говоря, вы прятали ее от меня последние 3 месяца». Они осмотрели западное крыло и амбулаторное отделение. Прошлись через сад, где сидели и грелись на солнце раненые солдаты, и он остановился поговорить с ними. Ему показали медицинский колледж и операционные. А потом он спросил, нельзя ли взглянуть на Черингтонскую палату, потому что там работала Венеция. Премьер-министр шагал по проходу мимо изумленных пациентов и их родственников, кивал направо и налево, словно на садовом приеме. «Он снова демонстрирует мне свою власть», — подумала Венеция. «Расхаживает, как павлин». А когда он заявил, что желает в заключении увидеть общежитие для санитарок, ей захотелось убежать и спрятаться. Лорд Нотсфорд посмотрел на него с удивлением. «Общежитие не является частью больницы. Тем не менее, мне хотелось бы посмотреть, где мисс Стэнли жила все это время. Там особенно не на что смотреть, но если вам угодно». Нотсфорд оглянулся на мисс Лакис, но та лишь пожала плечами. «Тогда, конечно». Пока они шли по крытому переходу, Венеция проскользнула к премьер-министру. «Честное слово, это просто унизительно», — шепнула она. Он озадаченно взглянул на нее. «Почему?» «Разве ты не видишь, как все на меня смотрят?» «Нет, я ничего такого не заметил. Что плохого в том, что мы посетим общежитие?» Она молилась, чтобы на кухне никого не оказалось. Но было уже почти 4 часа, когда многие приходили сюда с дневного дежурства выпить чая. Усталые санитарки собрались за столом. При виде вошедшего руководства с премьер-министром они вскочили на ноги. Он настоял на том, чтобы его представили каждый и поздоровался со всеми за руку. К ужасу Венеции, кое-кто из молодых женщин, бок о бок с которыми она работала еще неделю назад, даже сделали Книксон. Все глазели на нее. И Венеция почувствовала, что вся ее так старательно создаваемая другая жизнь, в которой она была просто старой доброй Би, бойкой Би, неунывающей и работящей, хотя и богачкой, но хорошей девушкой, в одно мгновение обернулась притворством. Отказавшись от чая, премьер-министр улыбнулся ей. «Осталось только одно место, моя дорогая, которое мне хотелось бы увидеть. Твоя комната». «Нет!» — воскликнула она, сама удивляя своей горячности. «Об этом не может быть и речи! Правда, Матрона?» Мисс Лакис уперлась тростями в пол между премьер-министром и дверью. «Простите, сэр, но у нас в общежитии строгие правила. Никаких мужчин. Боюсь, мы не сможем сделать исключение даже для вас». Она произнесла это так решительно, что премьер-министр уступил. «Что ж, если я чему-то и научился в бытность политикам, так это не спорить с Матроной». С лучезарной улыбкой он обвел взглядом кухню. «Спасибо вам, леди, за все то, что вы делаете. Страна благодарна вам». По счастью, на этом все закончилось. Попрощавшись с лордом Нацфордом в вестибюле главного корпуса, премьер-министр спустился по ступенькам крыльца вместе с Венецией и сказал: «Я очень рад, что увидел все это, дорогая. Надеюсь, тебе не было неловко». «Неловко?» — резко рассмеялась она. «Должна сказать тебе, что последняя часть была просто невыносимой. Боюсь, я должна вернуться и все объяснить». «Что объяснить?» «Что я никого не обманывала, когда работала здесь, не притворялась такой же, как они». «Но ты и в самом деле не такая». Она не нашла, что ответить. «Пусть так. Все равно, мне кажется, я должна это сделать». «Хочешь, я отвезу тебя на Мэнсфилд-стрит?» «Нет, спасибо, сама доберусь». «Когда мы увидимся снова?» «Точно не знаю. Завтра я уезжаю в Олдерли». «Ты останешься там на уикенд?» «Да». Она знала, что он ждет приглашения. Он выглядел таким беспомощным, что она взяла его за руку. «До свидания, премьер. Надеюсь, Виндзор доставит тебе сегодня больше удовольствия». «Ты мне напишешь?» «Как только пойму, какие у меня планы». Она смотрела, как он уезжает. Внезапно все стало понятнее. Как только автомобиль премьер-министра скрылся из виду, она повернулась спиной к больнице и пошла по Уайт-Чеппел-Роуд в толпе обитателей Ист-Энда. Отыскала почтовое отделение и послала телеграмму «Монтегю в казначейство». «Пожалуйста, приезжай на уикенд в Олдерли. Нам нужно поговорить. Не подведи меня. С любовью, Венеция». Премьер-министр вернулся на Даунинг-стрит, проработал еще 2 часа, а потом ранним вечером поехал по Грейт Уэст Роуд в Виндзор. Выйдя из машины в тени огромной круглой башни, он собрался с духом, словно ему предстояло сложное заседание кабинета министров или обсуждение в палате общин, и направился прямо в комнату Марго. Тихонько постучал в дверь и позвал ее. Ответа не было. Он открыл дверь. Марго лежала в темноте. «Можно войти?» Опять никакого ответа. Он забрался на кровать и лег рядом с ней. «Генри, спасибо тебе за такое милое письмо», — наконец сказала она. «Мне было очень приятно, что ты ответил так быстро». «Надеюсь, я тебя успокоил». «Мы вместе через столько всего прошли. Ничто не может встать между нами». Она повернулась к нему и поцеловала. «Это все, что я хотела услышать». Не говоря ни слова, они пролежали вместе еще немного. «Думаю, мне нужно пойти и переодеться к этому ужасному обеду. Представь себе, править империей с почти 500 миллионами подданных и умудриться собрать за одним столом 12 самых скучных из них. Это своего рода гениальность. Однако на этот раз я принесу с собой секретное оружие». «Какое?» Он достал из кармана фляжку с бренди. «Ты неисправим, Генри». А потом он стоял в своей комнате у окна, смотрел, как пасутся олени на зеленых лужайках под вековыми деревьями бескрайнего большого парка, и думал о Венеции. На следующий день, вскоре после возвращения премьер-министра в Лондон, к нему в зал заседаний вошел Бонги с письмом от Китченера. «Я разговаривал с Френчем. Он просил передать вам, что при существующих объемах поставок у него будет столько боеприпасов, сколько понадобится его солдатам для следующего продвижения вперед». Тем же вечером премьер-министр написал Венеции в Олдерли. «Моя милая, у меня была слабая надежда, что перед отъездом ты сможешь послать мне пару строчек, но ты, конечно, была слишком занята. Пересылаю тебе, сохрани в секрете или уничтожь, как сама решишь. Письмо, которое я получил от Китченера, где он сообщает о результатах личной утренней беседы с сэром Джоном Френчем. Оно показывает, какую злонамеренную ложь состряпала вчера «Таймс» о том, что нехватка боеприпасов на фронте сдерживает наступление не только нашей, но и французской армии. Уже обговорено, что на следующей неделе, вторник, среда или четверг, я должен отправиться в Ньюкасл, чтобы выступить на большом городском собрании по этому поводу. Думаю, это удобная возможность, если я сумею правильно ею воспользоваться. Уверен, что ты со мной согласна, моя добрейшая и наимудрейшая. Если бы ты смогла приехать туда. Сможешь? Тогда я бы говорил в 1000 раз лучше. Я буду продолжать рассказывать тебе обо всем, что внутри меня и снаружи, пока ты не прикажешь мне остановиться. Но если это когда-нибудь произойдет, я скажу вместе с Гамлетом «Дальнейшее молчание». И занавес опустится. Но этого ведь не случится, правда? Моя единственная любовь и надежда. Навеки твой. В пятницу ближе к вечеру Венеция отправилась на машине из Олдерли-хауса на вокзал встречать Эдвина. Она стояла в конце перрона, когда подъехал маленький поезд местной железнодорожной ветки и остановился, выпустив клубы пара. Эдвин выбрался из купе. Он был в длинном до щиколоток пальто, слишком плотном для такой теплой погоды, и в цилиндре. В одной руке Эдвин держал трость, в другой — большой чемодан. Он потоптался на месте в явной растерянности, огляделся и пошел не в ту сторону. Потом понял, что ошибся, повернул назад, увидел ее, снял цилиндр, помахал им и поспешил к Венеции. Она шагнула ему навстречу и поцеловала в обе щеки. Его кожа была румяной, горячей, влажной и пахла одеколоном. «Очень хорошо, что ты приехал». «Моя дорогая Венеция, я в восторге. Не могу поверить своей удаче. 2 уикенда подряд». «Будем надеяться, что это пройдет лучше». «Иначе и быть не может». Олдерли Хаус наводнили престарелые одинокие родственники. Дядя Элджерон, уже окончательно изгнанный из своего дома в Ватикане. Тетя Розалинда, вдовствующая графиня Крю. Тетя Мот, старая дева 81 года от роду, которая всю жизнь занималась благотворительностью в лондонских трущобах, а теперь с больным сердцем удалилась на покой в Олдерли. По удару гонга они все спустились из своих комнат в столовую на обед, и Венеция обратила внимание, как любезно обращается с ними Эдвин, как он внимателен к глуховатым пожилым леди, как он уважителен к старикам даже после того, как Элджерон, носивший тяжелый наперстный крест с драгоценными камнями поверх элегантной пурпурной шелковой рубашки, спросил, намерен ли Эдвин соблюдать еврейский шаббат. «Нет, епископ, я не соблюдаю ритуалов ортодоксального иудаизма». «Могу я спросить, почему?» «Потому что умом я в них не верю, а в культурном смысле полностью ассимилировался с английским обществом. Если у меня выпадает свободная суббота, я обычно провожу ее в наблюдениях за птицами». «В этом доме вы можете поступать, как вам заблагорассудится», — сказал лорд Шеффилд. «Стэнли принимают Бога с любой стороны, и ни с какой в отдельности». Утром Венеция отправилась вместе с Эдвином, одетым в кепку и твидовый костюм, и повесившим на шею бинокль, изучать жизнь птиц. Она считала, что это хобби не подходит для такого закоренелого горожанина, но он уверенно вел ее по лесу вокруг озера, указывал на дроздов, пеночек, корольков раньше, чем Венеция успевала их заметить. Протягивал ей бинокль, непринужденно стоял рядом и даже касался ее руки, помогая настроить окуляры. Ее растрогало то, каким счастливым он выглядел. «Может быть, я и в самом деле люблю его?» — подумала она. «Или смогу в конце концов полюбить?» В воскресенье они снова пошли на прогулку вдвоем, целый час бродили по лесу и встретили совершенно очаровательную птичку, которую Эдвин назвал «черной синицей». Он занес это наблюдение в свой блокнот, а по дороге домой спросил: «Ты слышала что-нибудь новенькое от премьер-министра?» «Да, конечно. Постоянно». «Есть что-то интересное? Если не хочешь, не рассказывай». «Его письма всегда интересны. В четверг он прислал мне докладную записку от Китченера насчет кризиса с боеприпасами». «Саму записку?» — удивился Эдвин. «Да. Хочешь посмотреть?» «Не хочу поставить тебя в неудобное положение». «Нет, я уверена, что могу показывать ее тебе, пока ты будешь держать это при себе». Она отвела его в гостиную, опустилась на ковер и открыла свою раскрашенную шкатулку, теперь уже почти до краев заполненную письмами. «Вуаля!» «Все эти письма от него?» «Все. Думаю, их здесь должно быть около 500, если не больше». «Я даже не представлял, что их может быть столько», — с озабоченным видом сказал он. «Понимаешь, это просто безумие». «Понимаю. Вот оно, письмо от Китченера». Она передала ему письмо. Монтегю прочитал, стоя над ней, и медленно покачал головой. «Это закрытые сведения. Письмо должно лежать в папке в доме 10. Он часто присылал тебе такие вещи?» «Все время. Некоторые были помечены как секретные. Я очень беспокоюсь из-за того, что просто храню их дома. А еще он часто показывал мне телеграммы, когда мы выезжали на прогулку». «Что за телеграммы?» «Расшифрованные телеграммы из военного министерства от послов. Этим летом у него появилась глупая привычка комкать их и выбрасывать в окно после того, как я прочитаю. А потом обычные люди находили их повсюду и приносили в местные полицейские участки». «Полиция была в курсе?» Эдвин сел на диван. «И чем все кончилось в полиции?» «Они передали обрывки в Министерство иностранных дел. Оказалось, что такие телеграммы получали только 5 человек. Грей, премьер, Уинстон, Китченер и Харкотт. Грей разослал остальным фрагменты в специальных футлярах и потребовал ответа, кто из них выбрасывал мусор, где попало». «И премьер взял вину на себя?» «Нет, он все отрицал». «И что было дальше?» «Насколько мне известно, ничего. Думаю, на этом все кончилось». «Что такое? Ты считаешь, что нет?» «Понятия не имею. Но, вероятно, в министерство их передал Скотланд-Ярд. А это может означать, что служба безопасности тоже в курсе дела». Рассуждал он вслух, покусывая губу. «Могли ли они просто бросить это? Пожалуй, могли, учитывая то, кем были подозреваемые. Ты случайно не замечала потом ничего странного?» «Например?» «Не знаю». Нервно рассмеялся он. «Человек в темном пальто, околачивающийся у ворот, пропавшие вещи, конверты, которые словно бы кто-то вскрыл». «В последнее время почта доходит медленнее, чем раньше. С запозданием на полдня, иногда на целый день. Я списывала это на войну, а однажды я на неделю уехала из Пенроса в Лондон, потом вернулась и нашла шкатулку открытой, хотя уверена, что запирала ее на ключ перед отъездом». Венеция совсем забыла об этом, а теперь ощутила приступ тревоги. «Ты полагаешь, за мной установили наблюдение?» «Нет, я так не считаю, но...» «С другой стороны, они там все помешаны на поиске германских шпионов». Он отдал ей сообщение от Китченера. «Возможно, тебе стоит подумать о том, как вернуть все это ему или положить в банковское хранилище. Что-то более надежное, чем шкатулка для безделушек». Венеция положила записку в шкатулку и закрыла на ключ, стоя спиной к нему. «Все вышло так бестолково, да?» «Точно». Наступил момент, которого она так ждала и в то же время боялась. Но это нужно было сделать. Венеция повернулась лицом к нему. «Эдвин, дорогой, ты все еще хочешь на мне жениться?» «Ты же знаешь, что да». «Давай поговорим об этом?» «Да, пожалуйста. Я весь уикенд ждал возможности все обсудить серьезно». «Я могу говорить честно?» «Всегда». Она села рядом с ним на диван. «Помнишь, как ты в первый раз сделал мне предложение еще в Пенросе?» «Конечно». «А помнишь, когда я спросила тебя, за что ты меня любишь, и ты ответила, что у меня мужской ум в женском теле?» «Я и в самом деле так сказал?» «Прости, глупо получилось». «Не извиняйся, я совсем не обиделась. Думаю, это было довольно прозорливо. «А помнишь, как я отплатила тебе, сказав, что у тебя, возможно, наоборот, женский ум в мужском теле?» «Да, помню. И тоже прозорливо». «Раз так, ты не думаешь, что это может стать хорошей основой для прочного союза?» Он склонил голову на бок и прищурился. «Не уверен, что уловил суть». «Я не слишком женственна и никогда не была ни умственно, ни физически». «Неправда, ты прекрасна». «Я нет. Послушай меня». Похлопала она его по колену, призывая помолчать. «Я не напрашиваюсь на комплименты. Меня вполне устраивает моя внешность. Просто я из тех женщин, которых называют скорее симпатичными, чем хорошенькими. И подозреваю, что именно это тебя во мне и привлекает». «К чему ты клонишь?» Он явно почувствовал себя неуютно. «Ох, ради всего святого, неужели обязательно произносить это вслух? Тебя привлекает во мне то, что я в чем-то похожа на мужчину?» «Боже милостивый!» — пробормотал он после короткого молчания. «Прошу тебя, Эдвин, не обижайся. В сущности, мне нет дела до того, куда могли завести тебя твои желания в прошлом или куда могут в будущем. Откровенно говоря, мне от этого только легче, потому что теперь понятно, чем наш брак будет полезен для нас обоих. Ты избавил меня от ужасного положения и предложил мне смысл жизни. В ответ я с радостью отдам тебе все, что у меня есть — верность, дружбу и, насколько это будет в моих силах, любовь». «А что ты мне не отдашь?» «Мою свободу. И я не жду, что ты отдашь мне свою». Он замолчал почти на целую минуту. «Я надеялся немного на другое». «Понимаю. Но это все, что я могу предложить». Он снова замолчал. «Я бы все-таки хотел попробовать, понимаешь, с физической стороны». «Да, давай попробуем. Но если не получится, мы оба свободны». «Но не расстанемся». «Да, будем встречаться с другими, но тайно». Эдвин медленно кивнул. «Ладно», — сказал он и взял ее за руку. «Не могу сказать, что мне это нравится, но ладно». Они договорились никому ничего не рассказывать, пока не придумают, как сообщить об этом премьер-министру. Поэтому их тайная помолвка казалась ей не совсем настоящей. Не было ни суеты, ни волнения. Во время ланча она смотрела, как Эдвин беседует с ее отцом, и думала: «Через несколько месяцев он станет моим мужем. Неужели это правда?» Все изменилось, но не изменилось ничего. И потом, когда она отвезла его на вокзал к поезду на Лондон, и они прогуливались взад-вперед по перрону, она чувствовала какую-то отстраненность от происходящего. Он сказал, что должен в общих чертах обсудить со своим старшим братом, как будет проходить ее обращение в иудаизм, каких действий от нее будут ожидать и много ли времени все это займет, а также о финансовых деталях брачного соглашения и так далее. Этого ведь не могло быть на самом деле, правда? Когда подъехал поезд, она закрыла глаза и поцеловала его в губы. Это было вовсе не так неприятно, как она опасалась. «Ты сделала меня таким счастливым», — сказал он. Вернувшись домой, она села писать письмо премьер-министру. «Милый, думаю, будет правильно прямо сейчас предупредить тебя, что вскоре мне, возможно, придется поговорить с тобой о моем будущем. Это станет настоящим испытанием твоей любви ко мне. Но если она так сильна, как ты говоришь, и как я сама твердо верю, то ты найдешь в себе силы порадоваться за меня и дать мне совет. Понимаю, что ты можешь почувствовать себя несчастным, но обещаю тебе, что меньше всего хотела бы этого. И хотя моя жизнь и мое положение могут измениться, ничто не изменит моих чувств к тебе». Обычно слова давались ей без усилий, но на этот раз, оставляя письмо, подготавливающее почву, она вымучивала каждую фразу, придумывала намеки, а не объяснения, словно дипломат, и испортила несколько черновиков, прежде чем осталась довольна результатом.